Глава 59. На этот раз Ланкао был настроен серьезно. Его не удастся застать врасплох. Оставив Петру одну, он почти все время просидел в охотничьей гостиной возле окна, вглядываясь в темноту. В какой-то момент у сидевшей на стуле стройной женщины началась истерика. Она вдруг очнулась и непонимающе огляделась по сторонам в темноте. Осознав, что ее связали, она попыталась сорвать веревки и захрипела с кляпом во рту. Едва Ланкао вышел из своего уголка, женщина чудесным образом умолкла. По глазам было видно, что она скорее удивилась, чем испугалась или растерялась. «Она не совсем немая», — с улыбкой прошептал Ланкао себе под нос и подошел поближе. Едва он чуть ослабил полотенце, врезавшееся в уголки губ, она с отвращением откинула голову назад. «А ты ведь не совсем немая», — заговорил он снова, но уже по-английски. «Да-да, ты здесь совсем одна», — сказал он по очереди на двух языках. «Петры тут нет. Скучаешь?» Ланкао расхохотался, но женщина не отреагировала. «Хотелось бы снова услышать, как ты разговариваешь, дорогая Лора. Ну или как там тебя зовут?» — спросил он и сел перед ней на корточки. «Может, ты, например, вскрикнешь?» Он замахнулся кулаком, но перед самым ее лицом растопырил пальцы. Тогда он схватил ее за голову, как будто собирался швырнуть огромный камень. Когда он надавил, раздался крик. Но он не добился ни слова. «Думаю, когда мне захочется, я заставлю тебя заговорить», — сказал он, встал и посмотрел на нее сверху вниз. Он знал, что это так. В подсобном помещении находился основной рубильник, относившийся к сараю и прессу для винограда. Если он втолкует ей, что произойдет с Петрой, когда он его включит, она заговорит, если может. Затем он снова затянул кляп и вернулся на свое место у окна. Первый раз он увидел Арно фон дер Лейена, когда тот вышел из БМВ у шоссе. При виде сгорбленной фигуры Ланкао обрадовался и оживился. Не сводя глаз с жертвы, Ланкао медленно провел рукой по подоконнику. Схватив нож, который несколько часов пролежал у наполовину съеденного яблока, он решительно развернулся к связанной женщине. На секунду задумавшись о том, насколько быстро придется действовать, он решил пока оставить ее в живых. Один удар по шее над ключицей, и женщина, потеряв сознание, осела на стуле. Какое-то время силуэта в саду не было видно. Он скрывался за виноградными лозами. Ланкао попытался различить хоть какое-то движение. Когда ему это не удалось, он отошел от окна. Хотя погода стояла сухая, двор казался влажным. Брайан осторожно переставлял ноги по брусчатке и несколько раз чуть было не поскользнулся на мхе. Он боялся заходить в дом, не понимая, почему не горит свет во дворе. Несмотря на снятый с предохранителя сики кэнзю в руке, в полной безопасности он себя не чувствовал. Темнота не отпускала его с тех пор, как он забрался в квартиру Штиха. И больше она ему не нравилась. Едва шагнув в прихожую, он ощутил нечто знакомое. Он даже не успел понять, какое именно, почувствовав укол в бок. Когда он, потрясенный, ввалился в гостиную, снова обратил внимание на то же, что заметил раньше. Ощущение стало четче. Из руки выбили пистолет, а потом зажегся свет. Над собой Брайан видел лишь тело Ланкао. Свет окружал его своего рода ореолом. Свет ослепил Брайана. Он инстинктивно перекатился на бок и уперся во что-то твердое и неровное. Схватив предмет, он изо всех сил, какие у него еще оставались, швырнул его в голову Ланкао. Результат оказался ошеломительным. Тело с ревом рухнуло. Брайан с трудом сел и постарался побыстрее отползти к стене. Перед глазами вдруг возникли очертания комнаты. На полу лежал Ланкао, злобно на него таращась. В руке он по-прежнему держал нож, но вскочить не мог. Нетрудно было понять, почему. По переносице шла небольшая, но глубокая рана, открывая кусок бело-голубого хряща. Стрельнула боль в боку, и Брайан оглядел себя. Его кольнули в бок под третьим ребром. Еще 3 сантиметра, и легкое было бы пробито. Еще 5 сантиметров, и он бы умер. Уже. Он медленно истекал кровью, но левая рука застыла в одном положении. Едва заметив это, Ланкао пополз к нему. Брайан пошарил рядом с собой и нашел еще одну деревяшку. Точно такую же он бросил. Как только Ланкао рубанул, Брайан ударил его по руке, и деревяшка и нож отлетели куда-то в сторону. «Козел!» — заревел Ланкао и рухнул на одно колено. Глядя друг на друга, оба тяжело дышали. Между ними оставалось всего пара метров. «Не найдешь!» — рявкнул Ланкао, заметив, как Брайан шарит взглядом по полу. Вряд ли нож и кэнзю отлетели далеко. Когда взгляд упал на зажигалку, он подарил ее жене всего 2 месяца назад, Брайан оцепенел. Весь пол усеивали всякие мелочи, принадлежавшие Ларин. Повернув голову, он увидел ноги и связанное тело. Его чуть удар не хватил. В ту же секунду он понял, что именно почуял, когда он вошел. Нечто тяжелое и навязчивое. Ему стоило насторожиться. Яркий запах духов, которыми Ларин пользовалась каждый день на протяжении почти 10 лет. Когда-то он сам попросил ее пользоваться этими духами. Он подавил вздох, рвавшийся из него при виде жены, связанной, побледневшей, глаза вялые, полусонные. В ту секунду, когда Брайан ослабил бдительность и старался поймать взгляд Ларин, которая еще не до конца пришла в себя, Ланкао бросился вперед и навалился всем своим немалым весом. У Брайана сильнее потекла кровь. Ланкао не закрывал рта. Оттуда вырывалось тошнотворное дыхание и вязкая слюна. Он думал лишь о том, как удержать хватку. Его охватило желание причинить боль. Руки Брайана лихорадочно пытались избавиться от этой ноши. Ему приходилось перехватывать кулаки, блокировать резкие удары, парировать удары ног и толчки коленей Ланкао. Рты обоих напоминали непрекращающие резать ножницы, нацелившиеся в горло противника. Центробежная сила швыряла сцепившиеся тела на содержимое сумочки Ларин. Пачки сигарет и тампонов, карандаш для глаз, пудреницу, кошелек, записную книжку и другие мелочи непонятного предназначения. Они бились о мебель, срывали с журнальных столиков изящные кружевные салфетки, переворачивали черные кенийские деревянные фигуры. Словно яичная скорлупа треснул зулусский колчан со стрелами. Как только Брайан повернул руку и наметился Ланкао в пах, тот перекатился на бок и оттолкнул Брайана. Сидя в паре метров друг от друга, они искали новые приемы и восстанавливали дыхание. Пожилой человек, отлично умевший убивать, и врач средних лет, знавший, что у удачи есть границы. Их глаза искали не одно и то же. Ланкао — любой предмет, способный послужить оружием, а Брайан — только кэнзю. Первым своей цели достиг Ланкао. Брайан даже не успел увидеть, как тот сделал бросок. Ему в висок ударил сервировочный столик. Дыхание перехватило. В ту же секунду на него напрыгнул крепкий Ланкао, у него словно выросли крылья. Одной рукой он бил Брайана в грудь, а второй обвил ему шею и схватился за волосы на затылке. Ларин не раз уговаривала его их сбрить. Толстенная рука чуть не сломала ему шею. В горле рос странный ком. Ланкао встал и с нечеловеческой силой швырнул Брайана на стену, где висели оленьи рога. Один из трофеев последних лет разместили на уровне груди. Мелкие острия порвали Брайану куртку, как будто ее ткань за много веков истлела. Ларин вскрикнула, и на секунду Брайан повернул голову. На него сразу же всем весом навалился Ланкао. Один из зубцов прошелся по спине Брайана с таким треском, что Ланкао завопил от радости и бросился на него с новой силой. То ли от боли, то ли интуитивно, Брайан вытянул руки. Обе ладони наткнулись на костяную броню еще одного трофея Ланкао. Когда пальцы наконец дотянулись до самих рогов, по спине потекла теплая кровь. Он изо всех сил потянул оленьи рога вниз и присел пониже. Острия рогов проткнули толстую, мясистую шею Ланкао. Широколицый тут же отступил с ошеломленным видом. Над головой, словно вырост, торчал оленей череп. Он явно растерялся и сделал еще пару шагов назад характерной пошатывающейся походкой, как будто терял сознание. Едва он шагнул в сторону Ларин, Брайан осознал, что у Ланкао в рукаве есть еще один козырь. Брайан не успел ничего сделать. Громила встал над Ларин, чуть пригнувшись к спинке стула у нее за головой. Его правая рука обвивала ее шею. Сомнений не осталось, когда он схватил ее за подбородок. Одно движение сильной руки, и она погибнет. Ланкао ничего не говорил, но дышал тяжело и смотрел Брайану в глаза, в то время как левая рука пыталась нащупать оленьи рога, висевшие сзади на его мясистой шее. В тот момент, когда Брайан отошел от стены, Ланкао потянул. От боли они вопили вместе. «Стой, где стоишь!» — сразу же крикнул Ланкао, едва Брайан сделал еще один шаг вперед. «Одно неверное движение, и я ей шею сломаю!» «Не сомневаюсь!» — Брайан знал, это пустая угроза. «Принеси веревку! Сам знаешь, где взять!» «Если я не перевяжу раны, то истеку кровью!» Подняв брови, Ланкао приоткрыл здоровый глаз. Сострадания в нем не было. Оба молча стояли и мерили друг друга взглядами. На Ларин было больно смотреть. Ее держали за подбородок, на шее натянулись жилы. Если он сейчас сломает ей шею, борьба не кончится. Оба это понимали, и поэтому Брайан еще мог сопротивляться и медленно приподнял майку. Рана в боку постоянно пульсировала. По пояснице ползла струя крови. Он осторожно ощупал спину. От кончиков рогов остались глубокие раны с рваными краями. Брайан сорвал одежду с торса. Повязка получилась только временная. Ланкао заулыбался, когда Брайан порвал рубашку на полосы и словно акробат стал накладывать себе повязку. Наконец, Брайан натянул через голову майку и принес веревку. «Боюсь, толку от твоей повязки особо не будет», — захохотал Ланкао, хватаясь за затылок. Брайан не обратил на него внимания. «А теперь, как я думаю, ты хочешь, чтобы я себя связал? Начинай с ног, ублюдок!» Наклонился Брайан с трудом. «Ты же понимаешь, что просто так отсюда не уйдешь?» «Кто же мне помешает?» «В городе знают, что я здесь». Ланкао снисходительно на него посмотрел. «Да, знают, правда? А может, на окраине Мюнстерталя целая кавалерия стоит?» Ланкао громко заржал. «Может, за моей спиной кто-то стоит и вот-вот в меня выстрелит? Сейчас начнется, да?» «Я сказал портье в отеле, где буду вечером». «Вот как?» — подразнил его Ланкао. «Спасибо за сведения, герр фон дер Лейн. Надо будет нам придумать приемлемое объяснение вашему отсутствию. И мы с этим справимся, правда?» «Меня зовут не Арно фон дер Лейн. Вбей себе это в башку. Связывай ноги и болтай меньше. Ты ведь знаешь, что она моя жена, так?» «Ага, я много чего знаю, что она глухая. А еще я знаю, что она не может ничего сказать, если только ей рот не заткнуть. В этом случае у нее все прекрасно получается. А еще я знаю, что ее зовут Лора, а на самом деле Ларин. Что она из Фрайбурга, но живет в Кентербери. И, как я понимаю, по счастливой случайности ты тоже в Кентербери живешь. Я там всю жизнь живу, за исключением нескольких месяцев во время войны. Тебе прекрасно известно, где я тогда был». «Так вы просто два голубка, и сюда приехали как туристы. Как это все мило!» Ироническая улыбка испарилась, и он тяжело вздохнул. «Ну что, связал? Крепко?» «Да». «Вставай, бери оставшуюся веревку и прыгай к столу. Дай посмотреть, туго ли завязал. И когда будешь прыгать, руки за спиной держи». Ланкао подергал за веревку. С этим покончено. Судя по его дыханию, он разошелся. «Наклонись над столом, понятно?» Брайан лег щекой на столешницу. Ланкао резко дернул его за правую руку, едва ее не сломав. «Не дергайся!» — предупредил его Ланкао. «Хоть раз шевельнешься, и я тебе руку сломаю!» Он обмотал веревкой правое запястье Брайана, а затем большой палец. Потом пропустил веревку через ремень Брайана и потянул. Когда он фиксировал руку сзади, Брайан взвыл. «Красивая вы пара!» — заговорил Ланкао и перевернул Брайана на спину, так, чтобы край стола врезался в свежие раны на спине. Брайан мучился от боли. «Вы прям как Петр и Андреа, прелесть, а не пара. Симпатичные, любезные и такие милые!» Он расхохотался. «А может, вы знакомы?» «Штих мертв», — глухо произнес Брайан, когда его левую руку Ланкао точно таким же образом привязал к ремню, только на животе. Ланкао замер. Казалось, он собирается его ударить. «Ну что опять, тварь? Вечно что-то новенькое!» «Он мертв. Больше часа назад я нашел в квартире на Луизенштрассе его и женщину. Тела еще не остыли». Когда Ланкао поднял руку, Брайан зажмурился. Последовал выверенный и жесткий удар. Затем широколицый потащил его к Ларин. Он рухнул к ее ногам. «Дайте я на вас посмотрю!» Он потер затылок, а потом убрал кляп изо рта Ларин. Когда он приложил тряпицу к ране на шее, женщина начала всхлипывать. Брайан, прости меня!» Она говорила с большим трудом. Челюсть тряслась, в глазах стояли слезы. «Мне жаль, мне так жаль!» «Ну, что я говорил?» Посмеявшись, Ланкао закашлялся. «Для глухонемой немки она очень хорошо говорит по-английски!» Тяжело дыша, он сел подальше. Женщина все не умолкала, а он слушал их ласковые и грустные голоса. Склонив голову на бок, Брайан хотел потереться щекой об ее колено. Приподняв брови, Ларин приходила в себя, шепотом просила прощения, не слушая его заверений. Громила в углу дышал почти неслышно. «Затишье перед бурей», — подумал Брайан и кивнул Ларин. Иллюзий он не питал. В этом акте преступники друг с другом прощаются. Судя по тому, что Ларин вела себя кротко и вдруг ни с того ни с сего успокоилась, он с уверенностью заключил, что она тоже все понимала. Сейчас они умрут. Хотя прошедшие сутки их палач спокойными не назовет. Скоро все закончится. «Хватит, друзья!» — наконец сказал Ланкао и, хлопнув в ладоши, встал. Брайан повернулся к нему. Глаза у него самого были влажные, как у жены, не смевшей поднять взгляд. «У тебя еще есть возможность остановиться и не совершить ошибки», — сказал он. «Мы с женой не хотим ничего плохого. Я всего лишь хотел найти Герхарда Пойкерта. Он был моим другом. Он англичанин, как и я. А моя жена поехала во Фрайбург следом за мной. Уверяю, я этого не знал. Она не сделала ничего плохого. Мы поможем тебе, если ты нас отпустишь». «А, ты все о том же!» Покачивая головой, Ланкао выставил пожелтевшие от никотина зубы. «Ты мне поможешь? Это с чем же? Ты себя сейчас со стороны видел? Да ты жалок!» «Когда обнаружат Штиха, найдут еще немало вещей, и след приведет к тебе. Тебя будут допрашивать. У Штиха все вещи перероют. Кто его знает? Что там еще найдут? Может, тебе с семьей придется уехать отсюда, далеко, очень далеко, и, возможно, тут мы сможем тебе помочь». Какое-то мгновение Брайан увидел, как в уродливой ухмылке Ланкао мелькнуло сомнение. «Ты так уверен, что после Штиха не осталось ничего такого, из-за чего ты можешь пострадать?» «Заткнись!» — заорал Ланкао, вскакивая со стула. Он пнул Брайана. Его тело перекувыркнулось, сделав полоборота. Ларин смотрела неподвижным взглядом на подкатившееся к ней тело Брайана. Она хватала ртом воздух, и хоть она широко распахнула глаза, на него почти не смотрела, пытаясь контролировать дыхание. Брайан тут же понял, что дело не только в страхе. В другой ситуации она бы сдерживаться не стала. Она бы кричала и плакала. Брайан пытался рассмотреть ее губы. Едва шевелясь, они неслышно что-то шептали. Что-то непонятное. Затем она прикусила губу. Признак отчаяния. Взгляд стал обреченным. Она заморгала. Взгляд несколько раз быстро метнулся вниз. Когда Ланкао шагнул в их сторону, Брайан почувствовал уныние Ларин. «Мне жаль, Ларин», — заговорил он, и Ланкао остановился. «Надо было вести себя с тобой откровеннее. Надо было все тебе рассказать про госпиталь во Фрайбурге и про Джеймса, и...» Она замотала головой, и он замолчал. Она не хотела этого слышать. Она стукнула друг об друга коленками. Брайан проследил за ее движениями. Затем она замерла. Брайан оглядел пол. Всего в метре от него за ногами Ларин валялся Кензю. Видимо, она только что его заметила. Ланкао стоял у него за спиной. Обернувшись, Брайан окинул его высокомерным и решительным взглядом. «Жирный ублюдок! Ты как Штих кончишь! И по делам, раз ты голос разума не слышишь!» Его плевок не достиг цели. По подбородку Брайана потекла слюна. Однако его намерения были вполне прозрачны. В ответ Ланкао пнул его еще раз. Брайан подкатился к ногам Ларин. На то он и рассчитывал. Лежа в ногах у Ларин и пытаясь отдышаться, он подтянул к себе пистолет правой рукой, примотанный к спине. Шевелились только средний и безымянный пальцы. Брайан чуть приподнялся, а Ларин подтолкнула пистолет кончиками пальцев. Благодаря этому пистолет оказался по левую сторону, а левая рука была привязана спереди. По рукам струился пот. Дыхание у Ланкау вновь стало тяжелее. «Ван дер Лейен, я, по-твоему, идиот?» — спросил он и потрогал переносицу, откуда уже перестала течь кровь. «Я ни капли не верю всему тому, что ты мне тут наплел. Возможно, это английская бамбуковая палка, твоя жена. Возможно, теперь тебя зовут Андервуд Скотт. После войны многие сменили имя, но ты был Фон дер Лейеном, им ты и останешься. Вопрос в том, Что мне с тобой делать? Не могу же я тебя просто отпустить, или могу? Я же не ребенок. Я не стану рисковать, как какой-нибудь юнец. Нам надо поступить разумно. Нам? Не жди от нас помощи. Брайан наклонился в сторону, сделал еще один вдох. От боли исказилось лицо. Он улегся на левый бок, обессилевший и поникший, так, чтобы пистолет оказался как раз у него под локтем. Лицо у Ланкау стало непроницаемым, мрачным и задумчивым. «Допустим, кому-то известно, что сегодня вечером ты здесь. Да, ты наверняка врешь, как и про все остальное. Ну а если нет, что тогда? Мне тебе шею сломать или утопить в бассейне на заднем дворе? И как быть с этим тощим привидением? Отправить ее к Петре на пресс для винограда? А портье в отеле знает, что она здесь? Сомневаюсь». Брайан попытался расшевелить левую руку, пока он ее не чувствовал. Когда он возьмется за пистолет, у него будет только один шанс, и его нельзя упустить. «Где Петра?» — спросила вдруг Ларин. Казалось, она взяла себя в руки и впервые посмотрела Ланкау в глаза. «Подумать только, дамочка! Я и не думал, что ты спросишь. Даже удивительно, вы ведь так дружили. С самого детства, разве нет? До сегодняшнего дня я ее ни разу не видела. Где она?» «Знаешь что? Я искренне считаю, что заботу нужно поощрять. Вы, если можно так выразиться, воссоединитесь. Чуть переносном смысле, правда, но все лучше, чем ничего». «Да о чем ты, черт возьми, болтаешь?» Закашлявшись, Брайан затрясся всем телом и пошевелил пальцами, как смог. «В подсобке есть рубильник. Я его выключил. Возможно, ты заметил, снаружи свет не горит. Хотя горел, когда ты отсюда уходил». Брайан посмотрел ему в глаза. «И что? И этот рубильник, главный для сарая, гаража и виноградного пресса, который стоит во флигеле. Виноградный пресс? Ты о чем? Вы же наверняка понимаете, что это такое. В них грозди винограда кидают. Виноградинки кружатся, кружатся, пока их не расплющат. Надо сказать, весьма полезное устройство». «Козел!» — крикнула Ларин. Она подалась вперед, как будто хотела броситься на Ланкау. Ее глаза сверкали от ярости. «Ты же не хочешь сказать, что Петра?» А затем она обмякла и начала всхлипывать. «Нет, не хочу. Но если включить вон тот рубильник, тогда другое дело». Его лицо помрачнело. «Но это подождет. Я с ней еще не закончил. Хотя, само собой, ничего не изменится». «Ларин, успокойся». Брайан откинул голову к ее ноге и попытался погладить, водя головой из стороны в сторону. «Так далеко дело не зайдет. Ты с ней сюда приехала?» «Да». «Так она не в сговоре с остальными?» «Нет». Брайан поднял взгляд на Ланкау. К безымянному пальцу на правой руке почти незаметно возвращалась чувствительность. Значит, в скором времени он сможет попытаться. А время ему еще предстоит выиграть. «Что вам сестра Петра сделала?» «Я смогу ответить на этот вопрос, только когда тебя здесь не будет, герр фон дер Лейен. Ты этого никогда не узнаешь. Бэд тайминг!» Он загоготал. «Разве не так говорят там, откуда вы приехали? Но что бы она ни сделала, исход будет один. Я ведь уже сказал». Он обернулся. «Видишь ли, в Шварцахе один мой друг держит отличный собачий питомник. Там у меня три славных добермана. Увы, охотничьи собаки, из них никудышные. А вот сторожа, если требуется, прекрасные. Даже жаль, что в эти выходные их здесь нет. Тогда мы бы со всеми делами мигом покончили». Ларин опустила глаза. Под ней замер Брайан. Она старалась спокойно дышать. Кричать сейчас не время. «У таких собак хороший аппетит», — продолжал Ланкау и вновь показал пожелтевшие зубы. «Кого-то, вроде Петры, не говоря уже о тощей тени вроде тебя, они за пару дней сожрут. А если за один раз не справятся, то уж морозилок в этом доме хватит».